Глава 19. Настоящее время. Несколько дней подряд ученый Стонич внимательно следил за моим состоянием и не давал ничего вспоминать, кроме студенческих дней в магической академии. Принудительно вводил меня в искусственный сон и произносил ключевые слова, которые действовали на меня волшебным образом. Марилия. Весна. 3200 год. Тогда у главного храма Марилии Кеннет обнял Танию за талию, девушка оперлась на него и стала рассказывать, задумчиво посматривая на меня. В больших карих глазах стоял вопрос, но я и сама не знала на него ответ. Согласно древней легенде, пресветлая многоликая богиня-мать создала наш мир Вериус и с тех пор заботится обо всех жителях. Сначала богиня везде успевала и реагировала на все просьбы и мольбы своих детей, но время шло, проходили сотни, а потом и тысячи лет. Жителей становилось больше, просьб и молитв, соответственно, тоже. Богиня перестала слышать всех. Для помощи она привлекла небесных помощников, старцев и матрон, но те жили на небесах и тоже не успевали реагировать на все происходящие катаклизмы, войны и простые проблемы жителей мира Вериус. Тания замолчала, играя со своим рыжим локоном. Богиня-мать стала искать помощников среди жителей Вериуса. Ей было сложно выбрать, и она решила, что ими станут призывающие ее в молитвах наиболее отчаянно, а значит, готовые пожертвовать многим. Богиня откликалась на молитвы в обмен нарекала просящих избранными. Она называла их зелеными лучами, так как именно зеленый луч связывал с ней избранного на всю жизнь, не отдавал потерять его, где бы тот ни находился. На земле только видящие главного храма видят, как зеленый луч исходит от головы избранного наверх к святым небесам, к царству пресветлой богини. К сожалению, избранность не означает, что в жизни луча ждет счастье, удача и покровительство богини, задумчиво добавил Кеннет. Наоборот, избранный должен выполнить миссию по воле богини, которая всегда связана с жертвой. Я вздрогнула, а друзья стали смотреть на меня настороженно, но с долей восхищения. «Видящий увидела исходящий от тебя зеленый луч, Лори», — серьезно произнес Мирит. «Это большая ответственность и честь». «Богиня для нас как солнце, а избранные ее солнечные лучи, через которые она награждает и карает», — пробормотала рыжая Тания. «Еще говорят», — глухо добавил Мирит, «что в местности, где в небе вспыхивают зеленые солнечные лучи и проживают избранные». «Это знак для местных жителей ждать скорой беды». «А еще зеленый — это цвет надежды, счастья и удачи», — задумчиво добавил Кеннет. Наступило недолгое молчание. Мы все переваривали услышанное. «Для кого только это надежда и счастье?» — поинтересовалась я, невольно поежившись. Неприятный холодок пробежался по позвоночнику. «Если миссия зеленого луча — это обязательно жертва, то счастьем не пахнет». «Для других», — серьезно ответил Мирит, «для тех, ради кого зеленый луч принесет жертву». Мне вдруг стало холодно, тело охватило озноб, хотя на улице было очень тепло. На мгновение мной овладело плохое предчувствие, а Мирит, будто почувствовав мое смятение, нежно привлек меня к себе. «Ты испугалась, милая. Ничего не бойся, я всегда буду с тобой и не позволю, чтобы что-то случилось». Я доверчиво прижалась к нему. Сейчас мне очень нужна была поддержка. «Я никогда не слышала эту легенду», — грустно призналась я. «Потому что ты не училась в магической школе, а потом кратким ускоренным курсом прошла основные понятия», — успокоил меня Мир. «Лори, ты могла совершить какой-нибудь поступок в жизни, который мог заставить богиню обратить на тебя внимание?» — поинтересовался Кир. Я пожала плечами и отрицательно покачала головой. «Ну какой я могла совершить поступок, достойный внимания богини? Нелепица какая-то». Только я так подумала, как сразу вспомнила. Наверное, кровь схлынула с лица, потому что встревоженные друзья одновременно закричали. «Что случилось? Ты вспомнила? На тебе лица нет!» Ошеломленная, я не могла вымолвить ни слова. «Когда я была подростком, вместе с другом мы принесли богине клятву. Сделали слишком глубокие надрезы на запястьях и чуть не умерли от потери крови. Как и друг, я долго находилась без сознания. Тогда показалось, что это был сон, потому что в нем я встретилась с богиней, и она сказала, что принимает мою клятву и благословляет. Я обвела взглядом вытянувшиеся лица изумленных друзей. «Богиню можно увидеть, только когда находишься между жизнью и смертью, за гранью», — тихо пробормотал Кирстен, но все его услышали. «Это значит, что я действительно видела богиню?» — неуверенно спросила я. И опять друзья одновременно загалдели. «Ты помнишь, как она выглядела? Сколько ей примерно лет? Она страшная или красивая? Богиня просто так отпустила тебя?» «Ребята, я никогда не воспринимала всерьез те галлюцинации. В них богиня была молодая и очень красивая, с золотым обручем на голове, в золотой одежде, а глаза у нее с несколькими зрачками, как и на всех картинах с ее изображением. А шрам на руке у тебя остался?» — с любопытством спросила вдруг Тания. «Остался?» — я показала друзьям небольшой тонкий шрам на запястье, который они с огромным любопытством стали разглядывать. Потом я долго вспоминала напугавшие слова видящей у главного храма богини-матери. Осознание того, что я действительно встречалась с богиней-матерью и даже разговаривала с ней, долго не укладывалось в голове, как и то, что я могу быть избранной зеленым лучом богини. Настоящее время. Я очнулась после сна, уставшая, выжатая, словно не спала до этого, а пробежала длинную дистанцию. В палате, слава святым небесам, не было ни господина Стонича, ни господина Йовича. Сестра Таисия тихо сидела за столом и читала книгу, не заметив, что я проснулась. Я прикрыла глаза и задумалась. Я устала от того, что воспоминания скачут. То годы в магической академии, которые вызывали ностальгию и радость, то плен, который вызывал отвращение и ужас. Это изматывало и морально, и физически. Я вздрогнула и напряглась. Вспомнила то, от чего пытались отвлечь меня уже несколько дней ученый Стонич и сестра Таисия, не давая вспоминать ничего, кроме Академии. Сердце сжалось от боли и тоски. В моих воспоминаниях Джейсон Тубертон мертв. Я крепко зажмурилась. Не хочу верить в это. Не буду верить, пока не вспомню все до конца. Пока не вспомню, как он умер. До этого момента Джейсон Тубертон будет для меня живым. Пропавшим без вести, но живым. «Джейсон жив», — повторяла мысленно. «Жив, жив, жив». Благодаря этому решению я немного успокоилась и смогла вдохнуть полной грудью. Я подумала о том, какой все же талантливый человек этот ученый по амнезии. Благодаря ему я теперь очень много вспомнила из прошлой жизни. Теперь передо мной стояла другая дилемма. Нужно скрыть часть воспоминаний и в то же время частично рассказывать о том, что вспомнила. Однако самой нужно вспомнить все, абсолютно все. Я должна узнать, что случилось с Джейсоном, Кристофом, родителями, и куда я спрятала проклятые документы и артефакт. В палату вошел господин Стонич и сразу понял, что я не сплю. «О, вы проснулись, Лера!» — радостно произнес он. Сестра Таисия удивленно вскинула голову, ведь она не заметила моего пробуждения. «Как наши успехи?» — поинтересовался ученый. Он осторожно снял шапочку и на мои жалобы задумчиво ответил, что ему тоже не нравится подобное положение дел. Его замечательный аппарат показывал, что мой мозг работает на износ, и если так будет продолжаться дальше, то я просто сойду с ума, и никто не получит тех сведений, ради которых все затевалось. Воспоминания скачут, потому что стоит ментальный блок «Королевская слеза», который мешает работе аппарата. Нам приходится с усилием пробиваться через данный блок. Вы, кстати, не вспомнили, откуда он взялся?» Ученый внимательно посмотрел на меня. Честно ответила, что не вспомнила. В моих воспоминаниях присутствовала королевская слеза, которую видящая приказала Киру отдать мне, и все. Кир, по моим воспоминаниям, тоже не знал, что это такое. Какое-то время господин Стонич продолжал буравить меня подозрительным взглядом, но затем, как-то тяжко вздохнув, пробормотал. «Вроде бы вы говорите правду. В конце концов, не я буду допрашивать по итогу». «Когда будет допрос?» «Когда скажу, что вы готовы», — ответил Стонич, видимо, довольный, что министр настолько ему доверяет. Далее он сказал, что ему нужно доработать аппарат, учитывая особенности моего ментального блока. «Поэтому несколько дней у меня будет отдых, и я должна постараться ничего не вспоминать, дать мозгу отдохнуть и только пить по времени оставленные им эликсиры. Еще он, к моему удивлению, сказал, что подобрал эликсиры для быстрого срастания костей и для улучшения самочувствия в общем. Я ничего не имела против этого. Жутко надоело быть обездвиженной. Единственное, чего я безумно хотела, встретиться с Кирстеном Стефановичем и рассказать, что я, наконец, вспомнила его. Его визиты стали редкими и короткими. Сестра Таисия рассказала, что ему практически запретили меня навещать, потому что его посещения стали вызывать у меня одни расстройства. Последнее вообще спровоцировало подучую, но пока я промолчала, чтобы не вызвать подозрения ученого. Он мог связать эту просьбу с тем, что я вспомнила, а я вспомнила о том, что Кир в докладах дяде не указывал о моих годах учебы в самим в Марилии. Однако, когда я заснула без всяких гиппокамповых присосок, воспоминания все равно пришли. А когда проснулась, то ничего не забыла. Марилия. Весна, 3200 год. Началось странное противостояние между Марилией и Тангрией. Дипломатические отношения, как и предсказывал Кеннет тогда в кафе, были разорваны. Всех подданных нашей империи выдворяли в принудительном порядке в течение 2 дней. Страны находились на грани войны. Мы возвращались домой. Слава богине, что я успела закончить 3-й курс и сдала все экзамены. Несданной осталась только практика, необходимая для перехода на 4-й курс. На выходе из секретариата Академии я столкнулась с будоражным Киром. Всегда элегантный, с идеальной прической, сейчас друг выглядел так, как будто наспех оделся и бежал. «Везде ищу тебя», — с облегчением выдохнул он. «Ты забираешь документы?» «Да», — с искренним сожалением произнесла я. Мне очень не хотелось уезжать из Марилии и покидать друзей. Нам сообщили, что до вечера необходимо покинуть территорию Империи. «Я провожу тебя». Кир уверенно, как всегда, забрал сумку с документами, крепко взял меня за руку и повел. Какое-то время мы шли молча. Я думала о холодной войне между нашими землями, о доме, в который приходилось вернуться, об отце, по которому очень соскучилась, и, конечно, о Джейсоне, которого через несколько дней увижу. О чем думал Кир, не знаю, но выглядел он задумчивым и расстроенным. «Кир, что случилось?» — с тревогой спросила я. «Ты еще спрашиваешь?» — возмутился он. «Ты уезжаешь!» Он остановился, я вынуждена была тоже остановиться. Мы стояли в одном из коридоров самим, спешащие кто куда студенты огибали нашу парочку, не обращая на нас внимания. «Ты можешь выйти замуж за Мирита Лорианна», — серьезно произнес Кир, — «и остаться в Марилии». «Мы расстались, Кир, ты же знаешь», — ответила я удивленно. «Очень зря», — раздраженно ответил друг. «Иногда совершенно не понимаю тебя». С Миром мы недолго пробыли парой. Мирит буквально заболел мной. Он и до того, как мы стали встречаться, был влюблен в меня, а когда стали парой, стал ходить по пятам, ко всем ревновал, дрался с Киром и другими парнями без видимой причины и сразу настойчиво стал звать замуж. А еще вести себя как собственник. И чем дальше, тем сложнее становилось находить с ним общий язык, тем яснее я понимала, что не смогу его полюбить, что Мир не мой мужчина. Но мне было жаль его. Я помнила, как страдала по Джейсону, как разрывалось сердце из-за неразделенной любви и хотела облегчить его жизнь, не хотела, чтобы он страдал. Это стало моей ошибкой. В конце концов, он так измучил и меня, и себя ревностью, собственническими замашками, что мы разорвали отношения. Для всех это было как удар молнии среди ясного неба, особенно для мамы и тети, которые очень надеялись, что благодаря Мириту я забуду Джейсона. А тетя еще говорила, что Мирит — наследник древнего марилийского рода, у их семьи огромное состояние, он для меня великолепная партия. Уж как она это выяснила, я не знала. Но обстоятельства сложились так, что практически сразу после нашего разрыва Марилия прекратила дипломатические отношения с Тангрией, и я вынуждена была уехать. Все складывалось к лучшему, иначе я не представляю, что случилось бы с Миром при известии о том, что мне необходимо возвращаться домой. Кир сверху вниз смотрел на меня и грустно улыбался. «Знаешь, Лори, ведь у меня никогда не было девушки-друга до тебя». «Я считал, что это невозможно, что девушки годны только для одного. «Кир!» — вспыхнула я, смущенная, оскорбленная за весь женский пол. «Даже животные годны не только для этого. А ты так о девушках думал». «Теперь я так не думаю», — успокаивающе произнес парень, криво улыбаясь. «Я рад, что ты не дала затащить тебя в постель тогда, и мы подружились». «Кир!» — опять возмутилась, покраснела и рассмеялась я. «Ты просто невозможен». «Дай сказать, Лори». Кир ласково улыбнулся. «Я узнал тебя и понял, какими качествами должна обладать девушка, на которой я в будущем захочу жениться. Знаю, что мой брак будет политическим, но хотя бы среди высших аристократок буду искать самую достойную». Я с улыбкой смотрела на Кира. «Моя избранница должна стать не только женой, но и другом, быть честным, открытым и добрым человеком, а не только красивой оберткой. Иначе я не смогу. Теперь уже не смогу. От нее должен исходить свет, как от тебя», — уверенно проговорил друг. Я смутилась от комплимента. «Более того, при дальнейшем нашем общении я понял, что тебе все равно, какой у меня титул и есть ли он вообще, поэтому решил не говорить тебе. Ты первый человек на свете, который захотел дружить со мной просто так, не потому, что я будущий герцог, не потому, что я очень богат, а из-за меня самого, к тому же абсолютно не пытаясь меня соблазнить, как большинство девушек Академии. Лори, ты стала глотком свежего воздуха. Ведь я с детства привык, что всем от меня что-то нужно. Привык ко лжи и подхалимству. Знаешь, даже мама, которую я очень люблю и всегда думал, что будущая жена должна быть похожа на нее, после общения с тобой разочаровала меня. Я понял, насколько вы разные, и, в общем, сравнение не в ее пользу». У меня просто не было слов. «В общем, Лори, к чему я это говорю?» — продолжил Кир смущенно. «У тебя такое смешное, опешившее личико. Моя маленькая подруга явно в шоке от признаний». Я согласно кивнула. «Лори, хочу, чтобы ты знала, ты мой настоящий друг. Если когда-нибудь тебе понадобится помощь, можешь рассчитывать на меня». Кир перестал смеяться и смотрел серьезно. «Ты возвращаешься домой. Возможно, между нашими империями начнется война. Знай, я всегда помогу в трудную минуту». Сердце затопило такая теплая волна благодарности к этому замечательному парню, что от волнения перехватило дыхание. Повинуясь сердцу и желанию, я сделала шаг вперед и крепко обняла Кира. «Кир, у меня нет слов», — пробормотала я, а он крепко обнял в ответ. Почему-то захотелось плакать, и я не удержала слез. «Ты тоже всегда можешь рассчитывать на меня. Всегда-всегда. Не знаю, что смогу сделать, но все от меня возможное, и ты всегда будешь в моем сердце». «У меня никогда не было сестры, Лори. Все это время ты была мне сестрой», — проникновенно прошептал друг. «А ты мне братом, Кир». Слезы все еще текли из глаз. «Не забывай меня и хватит плакать, а то сейчас я тоже заплачу. Никогда не забуду тебя», — торжественно пообещала я, вытирая слезы и заглядывая в глаза Киру. «Обещаешь?» «Обещаю. Противостояние закончится, мы снова встретимся». «Я буду очень скучать. Ведь даже написать не смогу». «Я тоже буду скучать и ждать письма от тебя, когда станет возможно», — вздохнула я. «Обязательно пригласи меня на свадьбу, Лори». «Обязательно», — улыбнулась я криво. «И ты меня пригласи». «Не сомневайся». Мы отстранились, посмотрели в глаза друг другу и очень весело рассмеялись. «Словно маленькие дети, обмениваемся клятвами», — хмыкнул Кир. «Но это очень тепло и сердечно, как ты сама, лучик мой светлый». Кир ласково потрепал меня по щеке, а я вспыхнула от комплимента. «И у меня есть для тебя совет, Лори». Я вопросительно подняла брови. Выглядел парень теперь еще более серьезным. Он взял меня за руку и повел дальше. «Когда ты вернешься и встретишься со своим Джейсоном, постарайся не вешаться ему на шею и не признаваться больше, как ты его любишь. Не хмурься, Лори. Поверь парню, который знает в этом толк. Веди себя дружелюбно, но отстраненно. И не делай первый шаг. Постарайся кокетничать в его присутствии с другими парнями. Начни встречаться с кем-нибудь из его близких друзей и всегда держи чувства и эмоции в узде». «Что за странные советы, Кир?» — усмехнулась я. «Я не смогу так, ты же знаешь. Да и зачем?» «Затем, чтобы твой Джейсон обратил на тебя внимание, как на женщину, Лори», — серьезно произнес Кир. «Если ты любишь его, то должна быть хитрее. как всякая женщина. Включи женщину, Лори, а не друга. И включи мозги, а не сердце». Я хмуро посмотрела на Кира. Мне абсолютно не нравилось то, что он посоветовал. «Странные советы на прощание», — проворчала я. «Я хочу, чтобы ты стала счастливой, малышка. А ты абсолютно не умеешь кокетничать и соблазнять мужчин». «Это все равно не поможет», — проворчала я опять. «Да и не получится у меня». «Получится, Лори. Ты только постарайся одеваться, как женщина. Сделай прическу, макияж, носи украшения, в конце концов». «То есть все это время я одевалась не как красивая женщина», — удивилась я. Кир искренне и весело расхохотался. «Лори, если бы не твои выступления на сцене в театре, где ты вынуждена была одеваться в сценические костюмы, я вообще не догадался бы, что ты можешь быть очаровательной и привлекательной. Ты совершенно не думаешь о внешнем виде». «Ну, знаешь», — искренне обиделась я. «А кто-то собирался меня соблазнить в свое время». «Это не потому, что ты неотразимая красотка, а потому, что ты ни на кого из парней не обращала внимания», — поддразнил меня друг. «И ты была сама невинность». «Да шучу я», — смеялся Кир, уворачиваясь от моих кулачков. «Почти шучу». Он поймал мои руки и сжал их в ладонях. Прекратил смеяться и опять серьезно продолжил. «Лори, хочу, чтобы ты стала счастливой. Подумай обо всем, что я тебе сказал. Если из-за Джейсона ты будешь несчастна, приеду и убью его». «Кир!» — я с возмущением уставилась на хмурого друга, взгляд которого стал незнакомым, опасным, холодным. «С ума сошел! Нельзя сердцу приказать, кого любить!» «Это точно, к сожалению», — мгновенно согласился Кир. «Я понял, что ты любишь другого и решил не становиться несчастным», — слегка насмешливо сказал он. Я смутилась от этих слов, но весь вид Кира говорил о том, что он не шутит. «Однако Мири-то мне сосватал», — проворчала я. Хотела вытащить свои пальцы из ладони друга, но тот не отпустил. Более того, привлек меня к себе. «Мири так помешался на тебе, что ему стало все равно, полюбишь ты его или нет», — шепнул Кир куда-то мне в висок. «Для него главным стало, что ты была рядом, а я хотел, чтобы ты осталась в Марилии. Эгоистично, признаю, но я эгоист, Лори». «С Миритом все нормально, я переживаю за него», — перевела я смущающий меня разговор на другую тему. «Мирит в запое, все экзамены пропустил и даже не знает, что ты уезжаешь», — огорошил меня помрачневший Кир. «Кир, но надо же что-то сделать», — я потрясенно уставилась на него. «Что можно сделать, когда сердце у человека разбито?» — глухо процедил Кир и отвел взгляд. Тогда мне вдруг показалось, что он говорит не о мире, а о себе, о своем сердце. Конечно, показалось, между нами ведь ничего и никогда не было. Так, пустяки, мы были просто друзья. Кир проводил меня домой и ушел, предупредив, что соберет всех друзей и придет попрощаться. Мы с мамой стали собирать вещи.